Сержант стенографировал беседу. Началась она сумбурно, но постепенно вошла в спокойное русло. Картина двух мрачных месяцев наполнялась деталями, многие из которых были откровением как для одной, так и для другой стороны. Наверху в кабинете сотрудники полиции изучали документы. Кеннеди, его жена и сестра были помещены в разные комнаты. Перси увезли в Скотланд-Ярд. Харри был отправлен в ближайшую больницу. Из разговора Роджер узнал, что в эту ночь Пил и еще двое сотрудников следили за Слоуном и видели, как его на Лайм-стрит схватили люди Майерса. Они проследовали за ним и освободили Слоуна. Майерс и члены его банды в настоящее время были уже в тюрьме, так же, как и Грейс Хауэлл. Роджер продолжал свой рассказ. Во рту сухо, но он совсем забыл о том, что рядом с ним стояла бутылка виски и содовая. Роджер очень устал, но говорил живо. Он не улыбался, не менял интонации голоса, просто говорил, как если бы рассказывал доктору о ночных кошмарах, мучивших его долгих 2 месяца. Детали, подробности, словно мазки краски, ложились то светлыми, то темными пятнами на полотно. Наконец он замолчал и сделал большой глоток из стакана. После продолжительной паузы Чет Уорд спросил: «Но почему, Роджер? Как же так?» «Вы имеете в виду, почему я позволил превратить себя в Рейнера? Почему не пришел к вам?» «Нет-нет, тут все ясно. Я понимаю, что вы не могли упустить случай выведать, кто такой Кеннеди и чем он промышляет. Мне думается, я правильно вас понял». Голос Чет Уорда звучал довольно холодно. «Единственный путь уличить Кеннеди в преступлениях — заманить его в ловушку. Я просто не могу себе представить, как человек мог решиться на такое. Но теперь это уже не имеет значения. Меня интересует, зачем Кеннеди все это проделал? С какой целью?» «Мы узнаем об этом, когда изучим весь его архив», — ответил Роджер. «Им занимается инспектор Чап, и он уже пришел к кое-каким заключениям». Пил поднялся со своего кресла. «Разрешите пойти посмотреть, сэр?» Четверт что-то буркнул под нос. Очевидно, это должно было означать «да». Пил вышел из комнаты. Четверт задумчиво барабанил пальцами по ручке кресла. Слоун сидел молча, откинувшись на спинку стула, и на его хмуром лице светилась счастливая улыбка. Отсутствовал Пил довольно долго, и за это время никто из сидящих в комнате не сдвинулся с места и не обронил ни слова. Четверт не мог оторвать взгляда от нового лица Роджера. Он казался теперь совсем иным человеком, но все же шеф пытался найти хоть какое-то сходство с прежним Уэстом. 3 или 4 раза он сокрушенно качал головой. Наконец вошел Пил. В руках он держал документы, и глаза его светились радостью. «Ну что?» — резко бросил Четворд. «Здорово сработано, сэр. Вот эти бумаги и еще кое-какие документы раскрывают всю тайну. Кеннеди, оказывается, уже много лет занимался этим и за прошедшие годы разработал целую систему шантажа. Он оказывал давление на сотни людей. Сотни!» Пил был настолько возбужден, что рассказывал, не переставая нервно постукивать по столу рулоном принесенных документов. «Эта система чудовищна по своим масштабам. Основа ее — шантаж. Шантаж повсюду, где только можно. Он тянул из людей все соки, а их самих держал в страхе. Люди, поставлявшие товары Рейнер и компании, вынуждены были подчиняться, ибо Кеннеди их шантажировал. Но все это мелочи. Он имел влияние на членов парламента, пэров, очень известных людей. Совершал крупные валютные операции, спекулировал драгоценностями. Мы нашли у него список людей, с которыми он поддерживал деловые связи. Все они значатся в нашей картотеке. Кеннеди отдавал им приказы, а потом выгребал у них все без остатка. Майерс, например, признал, что все приказы он получал от шофера Перси Брикса. В общем, это очень разветвленная организация, целый айсберг, и мы пока не знаем, что скрывается под водой. В этом доме Кеннеди проживал под фамилией Хемингуэй и доверял лишь своей жене, сестре и Бриксу. Он проник в Министерство торговли, финансов, в другие правительственные учреждения, и это приносило ему прибыль. Ему было нужно надежное прикрытие, а потому Кеннеди особенно себя не афишировал. Человек по фамилии Рейнер, работавший с ним некоторое время, отошел от дела и уехал в Африку, где сколотил себе состояние на алмазах. Он... Кто вам это сказал? Ведь таких сведений в документах нет, не так ли? Перебил Пила Четворд. Пил нахмурился. Вы правы, сэр, но Майерс и Брикс кое-чем поделились с нами. Я только что разговаривал с Ярдом, сэр, и мне сказали, что этот Рейнер умер несколько лет назад. Поэтому, когда Кеннеди планировал свои операции против Уэста и создавал ему прикрытие, он присвоил ему имя Рейнера, передал его паспорт, связи, одним словом, все, что нужно. Сам же Кеннеди, кстати, это его настоящее имя, давно подумывал, как бы заполучить себе людей из Ярда, и случайно натолкнулся на одного... Четворд даже рот открыл от удивления, а Пил тем временем продолжал. Тогда ему пришла в голову мысль подчинить себе какого-нибудь рангом повыше, и Кеннеди выбрал Уэста. Он прощупывал его окружение и обнаружил, что у миссис Уэст есть кузина в Саррее. Именно это и дало ему толчок к разработке многоходовой и сложной операции. «А та молодая француженка?» — начал было Слоун. «Вот именно!» — согласился Пил. «Брикс, я о ней говорил. Она была влюблена в Кеннеди. Он ездил навещать ее в Париж, называл себя при этом Артуром Кингом, а заодно выяснил, известно ли ей что-нибудь о ее отце, рыжеволосом Кайле. Кеннеди очаровал ее. Он вообще пользовался успехом у хорошеньких женщин. Кайл же знал о Кеннеди гораздо больше остальных. Но Кеннеди была нужна его дочь. С ней он, правда, не заключал никаких сделок. Она сама увязалась за ним в Англию. Тогда Кеннеди решил использовать ее для осуществления своего коварного замысла и поймать в ловушку Уэста. Он подыскал домик, устроил там с ней свидание. Теперь стало ясно, что именно Кеннеди убил девушку и напал на Уэста. От долгого рассказа и возбуждения голос Пила звучал хрипло. Конечно, в этом происшествии еще много неясных деталей, но общая схема вполне ясна. Перси Брик не торопится все выложить, но рассказывает он подробно, ибо знает, что это единственный способ спасти свою шею от петли. Когда Кеннеди требуется сделать работу, убийство или еще что, он точно знает, кого использовать. Родился Кеннеди, если верить Бриксу, в Ист-Энде. Настоящий Хемингуэй, за которого он себя выдавал, жил и умер за границей. Кеннеди занял его место. А так как у Хемингуэя в Англии не было близких друзей, Кеннеди вынужден был расстаться со своими. В общем, уже сейчас у нас предостаточно оснований, чтобы предъявить обвинение и Кеннеди, и обеим женщинам. Разрешите отправить их в Ярд? Да, отправляйте, — разрешил Четворд. Все это у меня не укладывается в голове, Роджер, — произнес с расстановкой Четворд. Никогда и никто мне ничего подобного не рассказывал, да, наверное, и не расскажет. Не могу понять, как муж может сохранять в тайне от своей жены, зная вас и вашу жену, но зная также, как Кеннеди контролировал каждый мой шаг, — добавил Роджер. — Да-да, вот именно. Кстати, уже почти 5 часов. А как насчет вашей жены? Вам, наверное, не терпится увидеть ее?